Глава 17. Юродивый. Тихо стало в Кремле с царевым отъездом из Москвы. Царица и царевны не показывались из теремов, по утрам не спешили со своих концов бояре ко двору на поклон, и эта тишина передалась и по боярским домам. У Морозовых, Милославских, у Русовых, у князя Теряева, у Щетинина у каждого уехал кто-нибудь из дома в поход. И тихо было по всему двору, потому что женщины того времени и при мужьях вели теремную жизнь, а без них и подавно. Но в самой Москве жизнь текла прежним порядком. Торговали, обмеривая и обвешивая, пьянствовали по царевым кабакам и рапатам, грабили и убивали прямо на улицах, как свидетельствуют о том современники, и разбойный приказ работал вовсю. Ибо князь Пронский, оставленный царем в качестве как бы полицмейстера, хотел сразу вывести всякое зло. Тимошка Кожедер, а теперь и сын его Васька, почти не выходили из-за стенка. Что ни день на Козье болото ехали мастера, и окруженные стрельцами шли колодники. Рубили руки, резали уши, клеймили, секли головы, и народ глазел на кровавые зрелища, которых количество увеличивал и патриарший приказ. Никон был неумолимым беспощадным гонителем своих супротивников, а их день ото дня делалось все больше и больше. Когда, ревнуя о чистоте православного учения и боголепии, Никон решил исправить священные книги, текст которых оказался совершенно искаженным, и стал вводить в богослужение согласное пение и порядок, сначала все подчинились его воле, начиная с царя и высших бояр. Но потом вдруг возгорелся протест. Нашлись изуверы, которые увидели в его намерениях посягательство на веру. Сполошились темные люди, старые попы, и Аввакум с бешенством фанатика начал отстаивать и пение соборное, и двуперстное знаменье, и Иисуса с одним «и». Никон не знал к ним пощады. Волоклись староверы на патриарший двор, бились там, истязались, и в глазах своих единомышленников приобретали мученический венец. Крупную ошибку творил Никон своими гонениями, но не знал середины его непреклонный характер. И все шире раздвигалась пропасть между староверами и никонианцами, образовывая раскол, впоследствии принесший такие горькие плоды. Но и в корне он не был сладок своим первоучителям и последователям. Темны были люди того времени, и слишком искренно, пламенна была их вера. Вот хотя бы боярыня Морозова, Федосья Прокофьевна, и молода, и красива, и знатна, а держит себя строгой постницей и молельщицей. Щеки ее не знали белил румян, не чернила она зубов, и они сверкали молочной белизной, не пила она ни медов, ни настоек в теремах у боярынь на их пирах, а все дни тратила на молитвы и дела богоугодные. Особенно в последнее время, с той поры, как муж в поход уехал. Не могла простить она себе окаянства и упорно страстно гнала от себя образ Терентия, князя Теряева. Да трудно, видно, бороться с дьяволом. Вот она с раннего утра стоит коленками на голом полу молельной, смотрит на образ Спаса и перебирает пальцами листовицу. Побледнело ее прекрасное лицо, умиление светится в ее глубоких глазах, и страстная горячая вера огнем палит ее душу. Но вдруг заливает лицо краска, негодованием вспыхивают очи, и она опускает руки. Опять он, опять наваждение. Стоит на коленях, тянет к ней руки и говорит, говорит: «Уйди, отойди, окаянный, чур меня, — шепчет она в смятении, —